Вы что, не оповещены о моем провале? Оповещен. Но не мог же я пристрелить вас прямо на пороге своего дома. Тихо! Он повел дулом пистолета. Сядьте. Каким образом вы здесь? И сколько чекистов снаружи? Милентьев вздохнул и покачал головой. У вас профессиональный психоз, коллега. Если я не выдал вас на следствии, какой мне резон это делать теперь? И о каких, собственно, чекистах вы изволите толковать? В городе вот-вот появятся немцы. Попов опустил пистолет, тыльной стороной ладони вытер пот, обильно выступивший на лбу. Вы правы, у меня просто сдают нервы, простите меня. Пустое. Какие у вас планы, доктор? Будем работать. Подумайте о форме легализации, о прикрытии. Несколько дней можете прожить у меня. В суматохе это незаметно. Милентьев улыбнулся. Если я правильно понял, работать мы будем отнюдь не на немцев. Вы правильно поняли. Забавно. Милентьев рассмеялся. Советы хотели меня шлепнуть, а я буду им помогать. Я дворянин, белый офицер, идейный борец. «Что поделаешь?» — доктор пожал плечами. «Вы интеллигентный человек, вы же знаете. В политике вчерашний враг — лучший друг сегодня. Мы, англичане, всегда это понимали лучше других. Так вы?» — протянул Милентьев. «Теперь понятно». «Ну и слава богу!» — улыбнулся доктор. «Куда вы?» «Выходить небезопасно». «Вместе со мной бежал Семен Бойко, бандит», — сказал Милентьев. «Судя по всему, теперь он займет значительное положение. Контакт с ним пригодится нам с вами». «По-моему, это неразумно», — заметил Попов. «Впрочем, он все равно вас знает». «Хорошо, можете встретиться. Если почувствуете, что он опасен, ликвидируйте». «Вы спаслись вдвоем?» «Была еще одна женщина, но она не в счет. Так». Пустая бабенка. «Когда у вас встреча с Бойко? И где?» «У него дома». «Через полчаса». «Возьмите». Попов передал Милентьеву пистолет. «Успеха вам». Семен Бойко и Клавдия Боровкова, пустая бабенка, как называл ее Милентьев, отсиживались в квартире, которую жильцы оставили совсем недавно. На кухонной плите еще попыхивал паром горячий чайник. Бойко выждал, пока последние беженцы и последние красноармейцы покинут улицу. Он выглянул в окно. «Все, можем двигаться». Взяв автомат, он надел серый макинтош начальника конвоя, на груди багровой кляксой расплылось пятно крови. Шли, прижимаясь к стене домов. Прятаться было не от кого, но въевшаяся в плоти кровь привычка зэка не маячить делала свое дело и, помимо воли, заставляла идти, крадучись. Семен шел впереди, длинный макинтош заплетался у него в ногах, мешал, и Семен каждую минуту раздраженно отбрасывал то правую, то левую полу. «Ты сними его», — посоветовала Клавдия. «Ну и дура», — сказал он злобно. «В такой одежде я неприметен, пойми, если ума нет». «Как знаешь», — кивнула она с тупой покорностью. «Я же как лучше хотела». Он оглянулся. «Все спросить тебя хотел. Ты чего натворила? За что тебя к стенке-то?» «За глупость», — она поежилась. «Мужик мой сидит. За кражу». «Ну, тест приперся, выпили. День воскресный, пошли за солеными огурцами на базар. А там ко мне Мельтон привязался. Начал в отделение тащить. Я выступила с речью. Немцы, говорю, придут, они вам кишки выпустят. Ну и всяко разное. Толпа собралась. Мне в НКВД и привет». «Ясно. Ну, радуйся, Клаша. Просьбу твою о немцах, считай, судьба удовлетворила». Семен остановился у парадного входа красивого четырехэтажного дома, окинул взглядом окна. Кое-где видны были цветы в горшках. В верхнем окне справа ветер трепал зеленые бархатные портьеры. Семен поддел ногой детское пальто, которое валялось на пороге подъезда, и сказал, повернувшись к Клавдии: «Квартира богатая, зайдем?» Она поняла, зачем он ее зовет, и сказала просительно: «Так ведь полчаса назад уже заходили, Сеня. Может, хватит?» «Сыц!» — прикрикнул он.